Эх, Господи, хоть внучку понянчила, порадовалась. Перебивая ее мысли, Анисимов вздохнул. Раньше я думал, что не хватает русскому человеку, русскому характеру какой-то железистой присадки, сказал он больше себе, чем Ефросине. Оттого и едет на нем всякий, кому не лень. А теперь вижу не то что-то, не так. Не додумал я чего-то. Не могу понять, в чем тут загвоздка. Я баба простая, Родион Густавович. Всяким ученостям не обучена, отозвалась Ефросинья. Вот как есть, так и говорю. Ах, Господи, втравил ты меня! Вон уж Егорка-то, слышу, идет. С кем это он? Теперь и Анисимов расслышал приближавшиеся голоса и вскоре уже здоровался с Егором, крепышом лет 17, кореглазым, с обветренным лицом. Анисимов постарался скрыть свое состояние, глядел ясно. Его удивил не столько приемный сын Захара, которого уже собирались женить и которому подходила пора в армию идти. Какая-то другая струна прорезалась, зазвенела в душе. И этой ноющей струной было неожиданное чувство обрыва. Время-то как проскочило. Тот самый Егор, у него на глазах, подобранный на стоге соломы, теперь жениться собирается. Смущаясь от того его взгляда, не зная, что еще делать, Егор, нахлобучив на кол изгороди свою фуражку, стал закуривать. А Анисимов все не отрывал от него расширившихся, словно вбирающих в себя глаз. Он отказался остаться обедать. С небрежной торопливостью распрощался и тотчас заторопился на дорогу, где можно было остановить машину и подъехать до станции. «Что это он?» — спросил Егор у матери, обжигаясь горячим, перетомившимся борщом. Он все никак не мог забыть странно пустых и в то же время жадных глаз Анисимова. Вроде как больной. Вроде и больной. Чего-то все говорит, говорит, согласилась Ефросинья, помешивая в своей миске. Всякое случается. Судьба у каждого на свой лад нацелена. Она замолчала, неожиданно ясно вспомнив Захара. Вот так же, как Егор за столом, обжигавшегося в вечной спешке горячим варевом. Бывает, Егорка, все бывает. Душу, гляди, кто обронит, а там весь век мыкается из стороны в сторону. Все ищет, ищет, да так бывает и помрет без души. Страшно, поди, как без души-то жить? А помирать? Без нее пусто человеку, сквозняк в нем, ничего не держится, ни хорошее, ни плохое. Ешь, ешь. Спохватилась она, заметив, что Егор внимательно глядит на нее. «Ты знай, ешь. Слушать слушай, а дела помни. Что ж, после обеда опять косить?» «Косить», — ответил Егор коротко. Он по молодости уже думал о другом, потому что для каждого возраста жизнь установила свои законы и свои рубежи. И Ефросинья от его несерьезности и поспешности лишь вздохнула. Глава 12. Теперь какое-то предчувствие гнало Анисимова в Холмск домой, и он уже ругал себя за то, что поддался какой-то блаже, потерял столько времени на чепуху, на сентиментальные побрякушки, вместо того, чтобы давно их выбросить и навсегда забыть. Нигде не задерживаясь, раньше думал побыть еще в Зежске, побродить по знакомым местам. Он прямо с автобуса поспел на рабочий поезд Зежск-Холмск и, пристроившись в старом дребезжащем вагоне, в духоте и гаме, продолжал думать о своем разговоре с Ефросиньей, о встрече с приемным ее сыном и чувство нетерпения у него усиливалось.